новый окружной прокурор и Стеджер поспешно встали. Стеджер и Каупервуд, а также Шеннон и Стробик, последний в качестве истца, представляющего интересы штата Пенсильвания, уселись за длинный стол внутри огороженного пространства между барьером и судейской трибуной. Стеджер, больше для проформы, предложил судье Пейдерсону прекратить дело, но его ходатайство было отклонено. Немедленно был составлен список присяжных заседателей, 12 человек, из числа лиц, призванных в течение месяца отбывать эту повинность, и предложен на рассмотрение сторон. Процедура составления списка была в этой инстанции делом довольно простым. Она состояла в том, что секретарь, похожий на китайского мандарина, писал на листке фамилию каждого кандидата в присяжные заседатели на данный месяц. Всего их было около 50 человек. Опускал эти билетики во вращающийся барабан, несколько раз его поворачивал и вытаскивал первый попавшийся. Такой ритуал восславлял случай и определял, кто будет присяжным номер один. Рука секретаря 12 раз погрузилась в барабан и извлекла имена 12 присяжных заседателей, которых по мере того, как объявлялись их фамилии, приглашали занять свое место. Каупервуд наблюдал за этой процедурой с глубоким интересом. Да и что сейчас могло интересовать его больше, чем люди, которым предстояло его судить? Правда, все делалось быстро, и он не мог составить себе точного представления о них, хотя и успел заметить, что все они принадлежат к средним слоям буржуазии. В глаза ему бросился только один старик лет 65, сутулый, с сильной проседью в волосах и в бороде, с косматыми бровями и бледным лицом. Он показался Каупервуду человеком по натуре доброжелательным, с большим житейским опытом за плечами. Такого при благоприятных обстоятельствах и с помощью убедительных доводов, пожалуй, можно будет склонить на свою сторону. Другого, торговца, низкорослого, с тонким носом и острым подбородком, Каупервуд почему-то сразу не взлюбил. «Надеюсь, не обязательно, чтобы этот тип вошел в состав присяжных?» — тихо спросил он Стеджера. «Конечно нет», — отвечал Стеджер. «Я отведу его. Мы имеем право, так же, как и обвинители, на 15 отводов без указания причин». Когда места присяжных, наконец, заполнились, секретарь протянул защитнику и прокурору дощечку с прикрепленными к ней записками, на которых значились фамилии 12 присяжных, в том порядке, в каком они были выбраны. В верхнем ряду первый, второй и третий, затем четвертый, пятый, шестой и так далее. Поскольку представителю обвинения дано право первому отводить кандидатов, то Шеннон встал, взял дощечку и начал спрашивать присяжных об их профессии или роде занятий, о том, что было им известно о деле до суда и не настроены ли они заранее в пользу той или другой стороны. Стеджер и Шеннон стремились отобрать людей, которые хоть как-то могли бы разобраться в финансовых вопросах, а следовательно, и в этом не совсем обычном деле, и притом не питали бы, в этом был заинтересован Стеджер, предубеждение против человека, разумно попытавшегося защититься от финансовой бури, или же, в этом был заинтересован Шеннон, отнеслись бы сочувственно к средствам защиты, которые он пустил в ход, поскольку средства эти наводили на мысль о вымогательстве, плутовстве и бесчестных махинациях. И Шеннон и Стеджер вскоре заметили, что среди присяжных преобладает та мелкая и средняя рыбешка, которая в таких случаях вытаскивают на поверхность судебные сети, закинутые в океан городской жизни. Это были преимущественно управляющие предприятиями, всякого рода агенты, торговцы, редакторы, инженеры, архитекторы, меховщики, бакалейщики, коми-воежоры, репортеры и представители других профессий, чей богатый жизненный опыт делал их пригодными для выполнения обязанностей присяжных. Людей с высоким общественным положением среди них почти не было, зато многие обладали тем примечательным качеством, которое именуется здравым смыслом. Во время этой процедуры Каупервуд хладнокровно изучал лица присяжных. Внимание его привлек один молодой владелец цветочного магазина, бледный, с широким лбом мыслителя и белыми, бескровными руками. Он показался Каупервуду человеком, который не сможет устоять